полутьме спальни, освещаемой лишь неполной луной через окно, такая вспышка была по-настоящему ослепительной. Настолько, что Пайраш отшатнулась, а у меня самого, даже несмотря на то, что значительную часть вспышки закрывала моя собственная ладонь, перед глазами заискрили разноцветные круги. Не став дожидаться, когда в глазах прояснится, я крутанулся по кровати в обратную сторону, к стене, и, судя по деформации матраца, на который Пайра, похоже, поставила колено, вовремя. А еще через секунду, когда мои начавшие приходить в норму глаза уже увидели приближающийся к моей груди шприц, в ушах раздался полный едва сдерживаемого гнева голос отца. «Что это ты тут творишь, дорогая?» Пальцы Рогана сжимали руку Пайры, удерживая иглу шприца в 30 сантиметрах от моей кожи. Тяжело выдохнув, я откинулся на подушку. «Спасен, неловко. Почему мне так неловко?» За небольшим письменным столом, на котором в творческом хаосе были разбросаны блокноты с моими записями, карандаши, линейки и прочий канцелярский материал, сидели трое. Отец, мать и сын. Дзинта унес брата в лазарет, забрав с собой шприц Пайры на анализ нашему домашнему врачу. Гинта выжил, но, кажется, у него было сотрясение. Впрочем, им в любом случае нечего было делать сейчас в моей спальне. А вот мне нет. Понятно, что я был жертвой покушения и главным свидетелем. Но все равно ситуация была диковатой. Отец сидел, сложив руки на груди, переводя пристальный взгляд с меня на Пайру. Та, с посеченной ладонью, обмотанной снятой с подушки наволочкой, делала вид, что оказалась тут совершенно случайно, усиленно пялись в окно. Она не собиралась начинать разговор, это было очевидно. А отец, судя по всему, пытался сейчас просчитать в уме, каких последствий ему ждать от каких своих решений. Потому что, хотя перспектива потерять меня, на которого положили глаз в главной ветви, была неприятной, конфликт с кланом Генуби из-за обвинений в сторону Пайры ему, очевидно, тоже был не нужен. Про то, что мы тут как бы были семьей и вроде как все должны были жить в мире и согласии, все давным-давно забыли. Впрочем, меня самого от этой концепции тоже теперь воротило. Определенную ясность и понимание дальнейших действий должно было внести раскрытие содержимого шприца. Если там был смертельный яд, это одно, а если какое-нибудь снотворное, совсем другое. Однако ждать результатов в любом случае нужно было минимум пару часов. И до тех пор, похоже, они собирались просто молча сидеть. С одной стороны, я, как жертва, вполне мог бы тоже просто сидеть с недовольным и обиженным хлебалом. В каком-то смысле так даже было бы правильнее, поскольку молчание в такой ситуации было чем-то вроде механизма поддержания позиций. Заговорил, значит показал, что по-другому не можешь, значит слабак. Ну, это очень утрировано, но смысл такой. Однако Пайра сейчас, похоже, в принципе не собиралась говорить вообще ничего, даже если бы ее начали напрямую обвинять в попытке моего убийства. А отец либо был осторожен и не хотел делать поспешных выводов, либо, что в данном случае было почти тем же самым, оказался слишком большим циклом, чтобы что-то сказать. Так что, по сути, у меня был карт-бланш нанесения абсолютно любого бреда, и эти двое вряд ли хотя бы попытаются меня заткнуть, чтобы не показать друг перед другом свою слабость. Ну, разумеется, бредить я не собирался. Наоборот, раз уж меня посадили с ними за один стол, в моих планах было по полной воспользоваться этой возможностью и вытянуть из того, что я едва не сдох, максимум пользы. «Расставим все точки над ё», — произнес я, нарушением тишины призвав на себя взгляды четырех удивленных глаз. Но, как и ожидалось, останавливать меня никто не стал. Во-первых, я хочу сразу прояснить, мне нечего терять, мне глубоко насрать, что будет с кланом Регул и семьей Ифригул, со всеми моими братьями и сестрами, и тем более с вами, дорогие попытавшиеся убить меня мама, и ничего по этому поводу не собирающийся делать папа. И, более того, мне плевать, что будет со мной самим, особенно если напоследок я сумею вам обоим хорошенько поднасрать. Договорились? Можете не отвечать, вижу, что вы согласны. Теперь дальше. Во-вторых, ритуал, который я проводил, прошел успешно. Я создал проводника потока, с помощью которого несколько минут назад избежал укола неизвестным шприцем. Можете познакомиться. Это Ан. На мою ладонь, выбравшись из нее же, взобрался 5-сантиметровый паучок. Отец, пристально вглядевшись в Ана, кивнул, видимо, каким-то своим мыслям. Он знал о ритуале и его сути и должен был подозревать, что у меня получилось. так что для него Анни стал такой уж большой неожиданностью. А вот Пайра, наверняка даже не подозревавшая, что я был занят какой-то там научной работой, при виде светящегося паучка округлила глаза настолько, что мне даже на мгновение показалось, что они сейчас выпадут. Во-вторых, моей работой, на которой основывается ритуал, заинтересовалась главная ветвь. Это для тебя, Пайра, если ты вдруг не в курсе. Они приказали отцу отправить меня в институт клана после моего совершеннолетия. В-третьих, если отец доложит об Ане в главную ветвь, в институте клана я стану скорее подопытным кроликом, без шансов на обретение какого-либо влияния. На лбу отца после этих моих слов проступила длинная морщина. Похоже, об этом он не успел подумать. И по идее здесь ему бы прервать меня, так как теперь ему уже не было вообще никакого резона вставать на мою сторону. Однако отец в конце концов не благодаря одной только силе уже много лет занимал позицию главы семьи Ив. И сразу вслед за одним пониманием ему не могло не прийти другое. Если я так спокойно об этом всем говорил, то у меня должно было быть еще что-то в закромах. В-четвертых, вздохнул я, чувствуя, как мои метафорические ноги ступают на опасно тонкий лед. Успешное создание проводника потока возможно лишь при комбинировании двух факторов, лишь один из которых описан в той моей работе, о которой известно главной ветви. Второй компонент я никуда не отправлял и на данный момент его не существует в целиковом записанном виде. Это было правдой. Часть своих исследований, относящуюся к призыву истокового аспекта, я сжег накануне проведения ритуала. Не хотел, чтобы, если я провалюсь и умру, кто-нибудь, случайно нашедший мои работы, смог бы воспользоваться ими. Если ты, отец, сообщишь в главный клан о том, что я успешно создал проводника потока, посадишь меня под домашний арест или что угодно еще, я клянусь унести тайну второго компонента в могилу, оборвав свою жизнь до того, как ее из меня вытащит пытками. И при этом, обещаю, я обязательно скажу всем, кому будет интересно, что эту тайну я доверил тебе, папа. Отец вздрогнул. С другой стороны, если ты сделаешь вид, что ничего не знаешь и позволишь мне в оставшиеся месяцы заниматься тем же, чем я и собирался на львиной арене, я просто по-тихому отправлюсь туда, а что дальше, тебя уже волновать не будет. Можешь не отвечать, я уже знаю, что твоя гордость куда меньше, чем твой страх перед главной ветвью. Наполнявшее грудь ощущение было непередаваемо шикарным. Угрожать человеку, способному одним плевком превратить тебя в кашу, прекрасно понимая, что тебе за это ничего не будет, это настоящий восторг. Ну а правда, что Роганный Фригул мог мне сейчас сделать? Убить? Ему прилетит от главной ветви. Что угодно другое. Я настучу на него и ему прилетит еще больше. Убить меня и свалить все на Пайру. Вариант. Но это скорее всего приведет к конфликту между Регулой и Генуби. Мертвый пацан вряд ли будет большим стимулом для грызни, но Пайра скорее всего не проглотит такое обвинение просто так, и два клана вполне могут начать сраться из-за взаимных обвинений в подлоге и клевете. А если как-то всплывет, что Роган Пайру подставил, это вполне может вылиться даже в небольшую войну. Так что и тут у отца не будет никакой уверенности в том, что ему в итоге не прилетит по кумполу. По сути, самым безопасным вариантом для него сейчас было просто проглотить мое бесячество и сделать так, как я просил. Тем более, что для этого ничего особенного от него не требовалось. Теперь ты, Пайра, повернулся я к женщине, которую окончательно оказался считать матерью. Я не знаю, что было в том шприце, но сама ты вряд ли решила бы поставить под угрозу свою репутацию и статус, совершив покушение на того, кого всю жизнь старалась не замечать. Из твоего небольшого монолога над моей кроватью я могу предположить, что у тебя есть сообщники, причем довольно влиятельные, но у которых ты сама не на лучшем счету. Клан это Генуби или нет, неважно. Так или иначе, со своей задачей ты не справилась, и теперь тебе придется объяснять, каким образом ты провалила покушение на ребенка-инвалида, так еще и была поймана на месте преступления. Явиться с повинной и сказать: «Извините, я так больше не буду, вряд ли получится». А после того, что я сказал отцу, повторить покушение станет невозможно. Понятно, что я не знаю всей подоплеки. Может быть, все, что я говорю, это чушь, и тогда можешь продолжать тихо пялиться в окошко. Но если все хотя бы в половину так, как я описал, то самым разумным для тебя сейчас будет во всем покаяться и попросить отца о защите. Мы с ним теперь вроде как заодно, и втроем мы наверняка сможем найти способ справиться с твоими проблемами и даже получить из этого выгоду. А если тебе не позволяет послушать меня и сделать все грамотно гордость, то хочу напомнить о том, что я говорил в начале. Мне нечего терять. Если ты продолжишь играть в молчанку, то я пойду по офисам всех самых крупных газет королевства и расскажу душещипательную историю о том, как меня попыталась убить собственная мать. Не волнуйся, отец, я обязательно расскажу, как ты героически меня спас от сумасшедшей. Репутация Регул не пострадает. Но, думаешь, после такого у тебя будет хоть малейший шанс спасти свою репутацию? Хотя мы почти не общались, я прекрасно знал слабые места своих родителей. Отец буквально до одури боялся гнева главной ветви. Не знаю, в чем там было дело, может быть, во время 3 лет, определяющих 30, его зачмырил какой-нибудь отпрыск оттуда, а может что еще, это было неважно. Пайре была куда важнее неблагосклонность семьи, старой или новой, а ее образ и статус. На публике она была известна как идеальная леди, идеальная жена и идеальная мать, без слабостей и изъянов. И всегда, когда я, Архан или кто-то из старших случайно или намеренно подрывал ее авторитет, Пайра приходила в самую настоящую ярость. Ну, разумеется, когда никто не видел. Так что публичной оглаской, не слишком действенной в случае отца, ее можно было замечательно шугать. И все равно это была критически опасная игра. Как минимум потому, что все, что я говорил ей, в отличие от того, что говорил отцу, было основано лишь на домыслах. К сожалению, начав угрожать отцу, я не мог оставить Пайру без внимания. Мне нужен был трехсторонний паритет, чтобы образовалось пусть шаткое, но взаимное подавление, а не ситуация, где мы с отцом плюс-минус уравнялись, а Пайра, оставшаяся без внимания, оказывалась автоматически выше нас обоих. Закончив свой пламенный монолог, я выдохнул и откинулся на спинку кресла. На Пайру я не смотрел. В этом не было смысла, все, что можно было, уже было сказано, и теперь результат зависел исключительно от того, как повернутся шестеренки и как встанут тараканы у этой женщины в голове. А чтобы не терять время впустую, я вызвал она и занялся практикой вызова штиля, которая шла проще, когда я видел тело паучка. Тишина тянулась долго. Даже занятый делом, я ощущал, как медленно тикают часы на стене, но постепенно секунды складывались в минуты, а минуты в часы, и в начале 7-го в дверь спальни аккуратно постучали. «Господин, я принес результат анализа», — внутрь просунулась голова домашнего врача. «Давай», — кратко скомандовал отец, и через полминуты в его руке уже лежал сложенный втрое листок. Однако сразу разворачивать его он не стал. «Пайра», — неожиданно произнес он, — «в зависимости от того, что здесь написано, я поступлю тем или иным образом». Мне было неприятно слушать слова Лирана, но я не могу игнорировать то, что он сказал. «Ни в отношении меня, ни в отношении тебя. Если тебе есть, что сказать, говори, пока я не узнал, что ты хотела ему вколоть. После того, как я прочту результат анализа, ничего изменить уже будет нельзя». Ух ты! Даже сложно было определиться, поаплодировать отцу за проявленную, наконец, твердость по отношению к жене, или посмеяться над ним за то, что собственному сыну-инвалиду удалось его так сильно прогнуть. Впрочем, это тоже было неважно. Единственным значимым сейчас фактором была реакция Пайры, и она последовала. «Это было сильное седативное», — произнесла она после нескольких секунд игр в гляделки с отцом. «Вскоре после укола он должен был впасть в кому? Бессрочно. После такого заявления я не выдержал. Нахрена?» — выдавил я сквозь зубы, чувствуя, как ярость поднимается из груди куда-то к горлу. «Потому что по плану ты в принципе не должен был рождаться». «Чего? Какой еще план?» «Бу-ум!» Особняк сотряс могучий взрыв. «Господин!» В комнату ворвался один из подчиненных отца. «Нас атакуют!» Глава 14. Атака особняка и Фригул. Нет, это не было чем-то совсем уж невероятным. Разборки между дворянскими родами не были редкостью и иногда приводили к довольно жестким последствиям. К тому же далеко не весь бизнес семьи и клана был на 100% легален, так что и с криминальным миром интересы отца подчас пересекались. За мои 16 лет на особняк 5 раз совершали налеты. Один раз настолько удачно, что нас с Арханом, 4-летних, тогда еще живших в одной комнате, едва не прикончила парочка людей в масках. Но чтобы нападение произошло в ту же ночь, когда Пайра попыталась меня убить, я резко перевел на нее взгляд. На обычно абсолютно спокойном лице застыла гримаса неверия и страха. «Твою мать!» — «Пойдешь со мной», — произнес отец, протягивая ко мне руку. В следующее мгновение невидимая сила вытащила меня из кресла и, запеленав будто новорожденного, потащила за ним, вылетевшим в дверь спальни на скорости гоночного болида. Через мгновение он, а потом и я, вылетели прямо в окно коридора. Видимо, отец подозревал, что у окна спальни могла быть засада. Но на землю мы не упали, вместо этого воспарив вверх, выше крыши особняка. Объем энергии потока, необходимый для подобного, был для меня не просто недоступен, а буквально непостижим. И неудивительно, на самом деле, сфера Штиля предполагала доведение тела пользователя потока до предела физических способностей, а также пропитку его энергией. Сфера течения сосредотачивалась на манипуляции потоком и выведении его из тела. Технически уже на этой стадии можно было вот так, как это сделал отец, поднять другого человека, да и себя, в воздух. Но в сфере течения у человека на подобные трюки банально не хватило бы энергии. Даже если накопить столько потока, сколько вообще возможно, его объем будет ограничен вместимостью плоти, которая на самом деле была не слишком большой. В сфере буйства стихии эта вместимость также не особо вырастала. Техники становились в разы убойнее за счет качественного повышения контроля над потоком, но энергии в условной пуле потока от Ивы и от Черного Тигра было примерно одинаковое количество. И только в следующей сфере, сфере сдвига тверди, начиналось формирование ядра, не физической, а энергетической структуры, способной содержать в десятки раз превосходящие объемы потока. Я не знал, на каком уровне находился отец, но в том, что он находился в сфере сдвига тверди, было бесспорно. Как минимум потому, что иначе мы бы давно грохнулись с высоты двух десятков метров на брусчатку. Проблема была в том, что в воздухе мы были не одни. Три фигуры, закутанные в темные балахоны, в свете занимавшегося рассвета отблескивавшие густо-алым, тут же бросились к нам. «Держись», — бросил отец. В следующую секунду он с силой сомкнул в замок скрюченные наподобие когтей пальцы, а когда развел ладони обратно в стороны, между ними уже вспыхнуло ярко-желтое солнышко. Еще через мгновение оно будто бы лопнуло, стремительно покрыв кулаки и предплечья отца чем-то наподобие латных перчаток. Это была фирменная техника клана Регул, доступная с уровня бури, львиный арсенал. Суть была проста. Энергия потока сжималась до огромной плотности и превращалась в броню или оружие по желанию пользователя. Кто-то покрывал арсеналом мечи, кто-то напитывал им пистолеты, кто-то облачался в целиковый доспех. Ограничениями были лишь объем энергии и фантазия. Отец предпочитал кулачный бой, однако далеко не обычный. Он ударил воздух перед собой классической боксерской двойкой, и в пару балахонов из его кулаков вылетели иллюзорные львиные лапы. Я не мог определить на глаз, сколько в этой атаке мощи. Но чисто по ощущениям, если бы подобная лапа прилетела в стену какого-нибудь дома, от дома не осталось бы только груда камней. Вот только атаковавшие особняк неизвестные тоже были не лыком шиты. И то, как они встретили его удары, породило кучу дополнительных вопросов. Синхронно, как по команде, они повторили жест отца, сформировав свои маленькие солнышки. Они были заметно меньше, чем у отца, и какими-то тусклыми, без фирменного ослепительного сияния. Тем не менее, это совершенно точно был львиный арсенал. А эта техника, в отличие от базового метода манипуляции потоком, которому учили буквально всех, имевших хоть какое-то отношение к клану, была исключительно для избранных, прошедших отбор главной ветви. Солнышки быстро рассеялись, обратившись парой ростовых щитов, успешно заблокировавших львиные лапы, несмотря на некоторое потускнение. У третьего же балахона солнышко сначала растеклось бесформенной волной, но уже через секунду покрыло тонким слоем появившийся из ниоткуда у него в руках револьвер. В следующее мгновение дуло револьвера уже оказалось направлено прямо на меня и раздался первый выстрел. Мир смазался перед глазами, когда отец, державший меня в воздухе своей энергией, отдернул меня с траектории полета пули. Однако прийти в себя я не успел. За первым выстрелом прозвучал второй, а за вторым – третий. Все, на что я оказался способен, это вспомнить бумажные инструкции, которые клали в кармашки на впереди стоящих креслах в самолетах на земле. Там говорилось, что при аварийной ситуации, сильной турбулентности и тем более при падении самолета надо прижать живот к коленям, обхватив их руками, а подбородок опустить к груди. Энергия отца удерживала меня, но не настолько туго, чтобы я совсем не мог двигаться. Так что, не став особо рассуждать, я просто повторил позу с картинки в той инструкции. Помогло. Вспыхнувшей от боли после первого рывка шеи во время второго и третьего явно стало полегче. А четвертая пуля не долетела до меня уже не из-за того, что отец отдернул меня с ее траектории, а потому, что он сам встал на пути выстрела, встретив усиленный арсеналом снаряд своими латными перчатками. Из-за его спины я ничего не смог нормально разглядеть, но судя по отчетливому хлопку с металлическим отголоском, защиту отца пуля не пробила, а в следующий момент уже стрелку пришлось искать помощи у пары подельников-щитовиков, когда в него полетели еще три львиных лапы. «Откуда вы знаете арсенал?» — рявкнул отец, воспользовавшись паузой, возникшей из-за того, что троица блокировала его атаки. «Отвечайте и останетесь живы». К сожалению, ответом ему была лишь тишина. Вернее, ответом была еще одна очередь выстрелов, судя по звукам, теперь уже из трех револьверов. Латные перчатки отца ярко вспыхнули, и за мгновение желтая энергия арсенала покрыла всю верхнюю половину его тела защитным покровом, после чего ему осталось лишь закрыть лицо и встретить все пули в лоб. Хотя он был один, да еще и тратил часть энергии на поддержание меня в воздухе, было очевидно, что у троих балахонов против него не было шансов. Вероятно, он и правда уже перешел на второй уровень сферы сдвига тверди, если не на третий. Отец рванул на них, продолжая атаковать короткими джибами, порождавшими львиные лапы. Меня он теперь осознанно держал у себя за спиной, так что по идее я не должен был видеть 70% происходящего. Но в момент, когда отец заговорил с ними, остановившись в воздухе, я выудил из своего тела она и отправил его перепрыгнуть на спину отца, а потом переползти ему на плечо. Скорее всего, он это заметил, но реагировать никак не стал. Так что я, приняв это за карт-бланш, позволил себе роскошь насладиться редким зрелищем сражения четырех пользователей потока сферы сдвига тверди. Довольно закономерно, балахоны начали отступать. Давление со стороны отца было слишком сильным. Даже после того, как третий тоже создал щит, они с явным трудом умудрялись держаться под таким шквалом ударов. И, казалось бы, все отлично, ситуация движется к развязке. Но очень быстро у меня появилось щемящее чувство неправильности в груди. Скорее всего, балахоны были не единственными, кто нас атаковал, но на их сообщников существовал отряд безопасности, 24/7 дежуривший в особняке. Пользователей сферы сдвига тверди в отряде, разумеется, не было, и даже львиный арсенал могли использовать только капитан отряда и его зам. Но, как бы пренебрежительно я ни относился к своей семье, даже я не мог не признать, недооценивать бойцов Регул было смертельно опасно. Вот только даже если они были на 100% уверены в своих сообщниках и ни во что не ставили отряд безопасности особняка, их действия были слишком расслабленными. Нет, понятно, что они сопротивлялись ударам отца из последних сил, но при этом вообще не чувствовалось, что они торопятся. Городовые не особо-то горели желанием вмешиваться в разборки кланов, но грохот и сопутствующая порча имущества непричастных к происходящему граждан была не нужна никому. Так что через какое-то время на место происшествия в любом случае являлись бригады бойцов, и тогда нападавшим становилось уже не до штурма. А эти трое вели себя так, будто у них есть все время мира на то, чтобы продолжать защищаться от атак отца и постреливать в него из револьверов. А значит, либо они не боялись появления опергрупп, что было очень сомнительно, либо их целью была не победа. «Отец!» — крикнул я, надеясь на то, что усиленный потоком слух Рагана и Фригула уловит мой голос даже сквозь вой ветра и грохот взрывов и выстрелов. «Пайра!» Моя биологическая мать приказала Шейну, моему телохранителю-соглядатаю, привести меня домой вчера ночью. Если бы я не узнал об этом и спокойно приехал домой, вводящий в кому препарат мне ввел бы какой-нибудь профессиональный киллер, пока я наслаждался своим неприкосновенным правом на сон. Но я узнал и решил сломать Пайре игру, в результате чего специалист, назначенный на вчера, сегодня уже не явился, и задачу по вкалыванию мне седативного на себя пришлось взять самой Пайре. И, наверное, те, с кем она работала и по чьему плану я якобы не должен был рождаться, ждали от нее подтверждения. Однако прошел час, второй, третий, а от нее не было ни слуху, ни духу. Сама она, сидя на стуле и гордо пялись в окно, наверное, думала, что ей, как Пайре и Фригул, все сойдет с рук, как и всегда, что ее простят, позволит искупить вину, как-то выслужится. Однако у неизвестных них были другие мысли на этот счет. Пайра провалилась дважды подряд, и третьего шанса давать ей никто не собирался. Тем более, что был риск, и, очевидно, более чем оправданный, что пойманная с поличным женщина начнет сдавать своих подельников, что им было тем более не надо, и она это поняла, потому у нее на лице и было то испуганное выражение. Нападение на особняк в таком случае было не прямым актом агрессии против самой Семьев, а способом добраться до Пайры, и в таком случае балахонам не нужно было особо стараться победить отца, даже если их сообщники не смогли бы одолеть отряд безопасности, найти одну женщину, тем более что они скорее всего знали, где моя комната, а значит и откуда начинать поиски, не должно было составить труда, это все не было выбито в камне. Тем не менее, сюжет выстраивался цельный и логичный, и как минимум его стоило проверить, тем более что для этого не нужно было многого. Благо, объяснять отцу детали не понадобилось. Простого, Пайра, оказалось достаточно, чтобы он понял все то же, что понял я, и, как и я, без труда нашел способ, как узнать, правда ли налетчикам нужна была его жена, или нет. Он просто повернул и попытался вернуться обратно в особняк. Будь я на месте атакующих, по крайней мере таких атакующих, кому действительно было интересно нанесение ущерба особняку и семье, и обнаружь, что главный противник отступает, я был бы только рад. Рогана победить все равно бы не получилось, а без него рядом можно было сосредоточиться на разрушениях и убийствах. Однако балахоны, поняв, что отец собирается прекратить бой, тут же попытались его остановить. И это было более чем очевидным доказательством того, что все мои выводы были, если не на 100% правильными, то по крайней мере недалекими от истины. К их сожалению, задержать отца надолго, с учетом того, что они даже защищались от его атак с трудом, для них было нереально. Максимум, на который они оказались способны, это несколько секунд, в которые один из троиц рванул на отца со щитом наперевес, видимо решив протаранить его от безысходности. Смысла в этом, кроме тех самых нескольких секунд, не было. Более того, прямой удар, а не львиная лапа, нанесенный отцом по щиту, окончательно разрушил и так уже почти вдвое поблекшую технику львиного арсенала, отправив балахона к земле по баллистической параболе. И даже несколько выстрелов, направленных в меня, тоже не возымели особого эффекта. За то время, что отец сражался с балахонами, он сформировал вокруг меня пусть даже не такой же плотный, как у них, но вполне видимый щит. В нем пули и засели, почти истратив энергию щита, но не причинив мне никакого вреда. А через несколько мгновений мы уже влетели обратно в особняк через то же окно. За нами балахоны не последовали. И это, на самом деле, настораживало. Пара секунд и мы уже снова в моей спальне. Пайра и след простыл. Грязно выругавшись, что я от отца очень редко слышал, он развернулся и бросился к своему кабинету. После того, как отец спас меня от Пайры, они ненадолго ушли, скорее всего для того, чтобы он смог запереть кабинет, из которого должен был выскочить в пене и мыле. И, насколько мне было известно, двери и окна главной комнаты в особняке были бронированы особыми, пропитанными потоком материалами. Тем не менее, когда мы ворвались внутрь, там уже все было вверх дном. Шкафы опрокинуты, стол перевернут, все ящики вытащены и разбросаны по полу, и на всем этом лежал толстый слой бумаг. Понять в таком хаосе, что пропало, было едва ли возможно. Отец развернулся и хотел уже выскочить из кабинета обратно в кабинет, но на его пути как из-под земли появился Риган. «Ситуация», — рыкнул отец на брата. «Они отступают, но...» «Что это, сука, было?» — прорычал Роган и Фригул, явно находившийся в крайнем бешенстве. «Трое ледников с львиным арсеналом, отряд бойцов буйства стихии, организованность и четкость, как у военных, явились и ушли, почти ничего не разрушив, только разгромив мой кабинет и забрав жену. Брат, погоди, чего годить выяснить, кто это такие? Отложить все встречи, все дела. Никто не будет отдыхать, спать, жрать и срать в этом доме, пока я не узнаю, куда мне идти за расплатой. Брат, кажется, я впервые слышал, как дядя повышал голос на отца. Они не забрали Пайру. Отец замер на секунду, а потом его руки, сжатые в кулаки, повисли плетями. Ты хочешь сказать, да, она в вашей спальне. Энергия, поддерживавшая меня в воздухе, рассеялась, и я грохнулся на пол, больно стукнувшись локтем. Отец выскочил из кабинета вслед за Риганом, ему сейчас явно было не до сына, и неудивительно, все-таки у него умерла жена. Тяжело вздохнув, я пополз к выходу из кабинета. Добравшись до коридора, за исключением выбитого окна ничем не намекающего на произошедшее только что нападение, сел, прислонившись спиной к стене. Они не побоялись убить Пайру, супругу главы одной из семей Регул. Понятно, что это все-таки была не госпожа главного клана, но смерть даже такого человека, как Пайра и Фригул, должна была привести к очень серьезным последствиям. За виновниками могли объявить охоту даже на национальном уровне. И, даже понимая это, они не остановились. Прикоснувшись ладонью к лицу, я неожиданно понял, что широко, до самых ушей улыбаюсь. Не потому что умерла Пайра. Мне совершенно не было ее жаль. Тот факт, что она была моей биологической матерью, вообще ни на что не влиял. Но я точно не дошел до того, чтобы злорадно смеяться в стиле доктора зло над чьей-то гибелью. Причина выползшей на лицо улыбки была в другом. Вся эта ситуация с попыткой отправить меня в кому, ночным нападением и убийством Пайры была, конечно, очень пугающей, а еще, интригующей. Ведь на самом деле тот я, которого знали все, был скорее способом защиты. У меня не было физической силы, и потому мне пришлось стать настолько острым на язык и настолько колючим, чтобы никому даже в голову не пришло лишний раз ко мне лезть с кулаками. Нет, конечно, Пай мальчиком я тоже не был, но я совершенно точно не общался бы в том же стиле с людьми, готовыми относиться ко мне адекватно. А еще у меня не было каких-то наполеоновских планов на жизнь. Скорее наоборот, я хотел жить в спокойствии и комфорте, по своим и только по своим правилам. Происходящее сейчас было во многом следствием импульсивного и необдуманного поступка, отправки своей работы в качестве вступительного испытания в университет, и я уже успел об этом 100 раз пожалеть. Если бы я этого не сделал и следом за этим не потянулся бы шлейф неприятностей, создав проводника потока, я был бы доволен после совершеннолетия пойти в какой-нибудь административный институт и стать по итогу управителем одного из многочисленных предприятий семьи. Развивая она, в какой-то момент я бы достиг уровня цунами и смог бы сам, с помощью потока, справляться со всеми бытовыми необходимостями. И на этом, без гребаных родственников под боком, в тишине, где-нибудь в небольшом домике, перед камином с хорошей книжкой, закончилась бы моя история. К сожалению, произошло как произошло. За последние меньше чем 2 недели на меня свалилось столько дерьма, что мечту о тихом домике и камине пришлось запихнуть в самый дальний и темный угол. Все-таки даже сама моя жизнь уже не раз оказывалась под большим вопросом. Вот только самым ироничным было то, что, выбравшись из рутины и оказавшись в хитросплетенной паутине интриг, я неожиданно понял, что искренне наслаждаюсь происходящим. Продумывать варианты того, как избавиться от внимания главной ветви клана, обещать черному тигру приготовить кровавые нити, понимая, что он убьет меня, если я не справлюсь, и зная, что делать нити я не буду, готовить ловушку для собственной матери, явившейся вонзить мне в грудь вводящий в кому яд. Страшно, да, иногда даже очень, а еще невероятно волнующе. Я не перестану быть лентяем где-то глубоко в душе, не перестану всеми силами добиваться возможности каждый день спать минимум по 8 часов, не перестану искать способы спихнуть на других свою работу. Но если чем-то из этого придется пожертвовать ради подобного адреналина и мозговой встряски, я буду в полном восторге. И если кому и надо будет дрожать от страха, так это тем, кто сумеет вызвать во мне этот восторг. Пайру убили, поставив суицид. Отец нашел ее в их спальне на кровати с перерезанными венами, нож был в ее же руке, никаких следов сопротивления, никаких доказательств того, что в комнате с ней был кто-то, не нашли. Помимо троицы балахонов и отряда боевиков, напавших на особняк с выходящей на городской лесопарк стороны, никто, ни слуги, ни бойцы отряда безопасности, ни даже сигнальная система особняка, не заметил посторонних. И так как никого из нападавших захватить также не удалось, и никаких улик, кроме нескольких луж крови одной отрубленной руки они не оставили, как бы ни была сильна ярость отца, дело пришлось временно замять. Так что по официальной версии до выяснения дополнительных обстоятельств причиной смерти было объявлено самоубийство. 4 дня я не выходил из особняка, как, впрочем, и вообще все домашние. Но в конце концов стало понятно, что, по крайней мере пока, жизнь нужно продолжить. Однако до того предстояло сделать одно небольшое дело. Поприсутствовать на оглашении завещания Пайры. Похоронили ее быстро. Улик никаких на теле все равно никаких не нашли. И на похороны я не поехал как минимум потому, что находился под условным домашним арестом ради собственной же безопасности. А вот на оглашение завещания отец меня притащил сам. И, как неожиданно оказалось, Не просто так. Первая часть завещания касалась в основном недвижимого имущества Пайры, как одной из дочерей семьи Амгенуби, а также супруги главы семьи Ифригу. Как оказалось, лично ей принадлежало очень и очень немало различных домов, мелких предприятий и магазинов. Затем начали зачитывать часть, в которой распределялись личные вещи покойной. Что-то перешло отцу, что-то досталось моим старшим братьям и сестрам, разумеется, явившимся на оглашение завещания в полном составе. Даже некоторые слуги что-то получили. Я, разумеется, даже не рассчитывал услышать от души приказчика собственное имя, со скуки глазея в окно. Но, совершенно неожиданно, Лирану и Фригулу я завещаю свое кольцо с кошачьим глазом, прозвучал монотонный голос юриста. Все взгляды в зале резко повернулись на меня. Я же с искренним недоумением уставился на отца. Это было что-то очень странное. Глава 15. То, что у меня с Пайрой были натянутые отношения еще до того, как она попыталась отправить меня в вечную кому, не значило, что я ее совсем не знал. Мы почти не общались с глазу на глаз, это правда. Но, в отличие от Ригана, предпочитавшего целыми днями сидеть в тишине кабинета, Пайра была самой настоящей светской львицей, что с учетом герба рода Ригул становилось в два раза более звучным. И на всяческих приемах, на основной части которых я обязан был присутствовать, она всегда старалась держаться в центре всеобщего, в том числе и моего, волей-неволей, внимания. И потому я не мог знать, о каком кольце было сказано в завещании. На самом деле это была даже немного романтичная история. Брак отца и Пайры был договорным, как и почти всегда было в среде аристократов. Однако, в отличие от ситуации Ригана или его сына, отец Пайру действительно любил. Было ли это взаимно, другой вопрос, но горячее обожание Рагана к супруге, по крайней мере в первые их годы, давно стало семейным достоянием. При этом, так как это по-прежнему был договорной брак, впервые эти двое встретились незадолго до собственной свадьбы. Варан Ифригул, мой покойный дед, взял отца в семью Амгенуби, чтобы представить будущего главу семьи и его будущей супруги. По идее, это должно было быть просто знакомство. Что-то типа, вот, поздоровайся, это твоя будущая жена. И никакими эмоциями ситуация изначально даже не пахла. А все официальные мероприятия, в том числе помолвка, должны были произойти уже потом, в окружении толпы зрителей, дорого, богато и помпезно. Тем не менее, когда отец впервые увидел Пайру, он влюбился в нее, что называется, с первого взгляда, и решил сделать предложение на месте. Правда, помолвочного кольца у него, разумеется, с собой не было. Но отца это не остановило, и он симпровизировал, использовав в качестве кольца для предложения руки и сердца свой перстень. Собственно, то самое кольцо с кошачьим глазом. Кольцо не было особо дорогим, и за ним не стояло особой предыстории, не считая сюжета с помолвкой. Отец просто купил его в какой-то лавке из-за того, что ему очень понравился цвет. За исключением довольно редкого камня с кошачьим зрачком внутри, не желтого или зеленоватого, а густо-синего цвета, скорее всего появившегося под воздействием естественного течения потока, это был просто серебряный перстень, не больше и не меньше. Но хотя на постоянной основе Пайра носить его не стало бы из-за его непримечательности, да и банально не могла из-за размера. Кольцо мало того, что болталось у нее даже на больших пальцах, так еще и было очень тяжелым. Она никогда не забывала надевать его на разного рода приемы. Официально, как напоминание о настолько романтическом моменте их с отцом юности. И если бы Пайра была искренней и доброй женщиной и настоящей любящей женой и матерью, кошачий глаз можно было бы даже расценить как ее величайшее сокровище. Однако по факту она носила его на пальце на каждом светском мероприятии для того, чтобы собрать побольше умиленных и восхищенных взглядов, лишний раз рассказать ту самую историю и покрасоваться своим идеальным браком. И то, что по ее завещанию кошачий глаз переходил мне, по идее можно было принять либо за очень странную насмешку, либо за какой-то совершенно бессмысленный акт, просто чтобы было. Вот только после произошедшего у меня в голове тут же появился и третий вариант. И судя по взгляду отца, направленному на меня, ему в голову пришло то же самое. На вечер того же дня был назначен поминальный семейный ужин, на который должны были явиться все присутствующие на оглашении завещания и не только. А это означало, что впервые со смерти деда, произошедшей, когда мне было 9, мне предстояло встретиться сразу со всеми своими старшими братьями и сестрами. И морально я уже готовился к этому кошмару. Но это будет потом. А пока, Покинув зал, где происходило оглашение завещания и вернувшись в свою комнату, я даже не стал вызывать Анну и начинать практику штиля. Отец, как я и думал, вошел уже минут через 10 и, подойдя к столу, за которым уже сидел я, с громким стуком положил на него перстень. «Что там может быть?» Поднял я на него взгляд. «Ты уже попробовал его разобрать?» «Да, но не нашел никаких признаков того, что это возможно. Хотя на внутренней стороне кольца, на металле под камнем, есть небольшая вмятинка. Честно говоря, уже не помню, была ли она там, когда я его покупал». Я взял кольцо, аккуратно перевернул и вгляделся в то место, о котором сказал отец. И правда, почти по центру серебряной основы, к которой крепился кошачий глаз, виднелось черное пятнышко. К сожалению, заглянуть внутрь этого пятнышка было невозможно из-за толщины кольца. «У тебя есть какие-то идеи насчет того, почему она его тебе оставила?» — спросил отец, усевшись напротив. «Я узнал у души приказчика. Часть про кольцо было внесено в завещание чуть меньше месяца назад. Она тебе что-то говорила? Сам-то как думаешь, говорила она мне что-то или нет?» Недовольно поморщился я. Месяц — это до ритуала. Но уже после того, как я отправил свою работу в университет. Полгода до совершеннолетия, подсказал отец. О, я удивленно хмыкнул. Точно, я как-то не подумал. Черт, на фоне произошедшего это кажется еще более подозрительным. Твоя правда. Роган и Фригул тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. Из-за густой бороды было сложно понять, но, судя по расфокусированному взгляду и необычной для отца бледности, сейчас он находился далеко не в лучшей форме. Кажется, я впервые в жизни видел его по-настоящему уставшим. Впрочем, и неудивительно. Даже если после нашего с Арханом рождения их с Пайрой отношения окончательно пошли по одному месту, это все-таки был человек, с которым он прожил в браке почти 50 лет и которого когда-то без памяти любил. В отличие от меня, у него было множество хороших и даже прекрасных воспоминаний о Пайре. И как бы ни был силен, физически и духом, глава семьи и Фригул, уход жены не мог на нем не сказаться. Вероятно, из-за этого он и ко мне начал относиться куда мягче и спокойнее, чем после ритуала, и тем более мягче, чем до него. Или причина была в том, что из-за произошедшего мы оба оказались завязаны не только тайной о некоем плане, достаточно важном, чтобы убить ради него, но и тем взаимным подавлением, условия которого я озвучил в своем монологе. Пока отец созерцал пространство, я продолжил изучать кольцо. Пытался крутить его во все стороны, тряс в надежде услышать перестук какого-то механизма, вглядывался до рези в глазах в камень, надеясь увидеть что-то в его глубинах. Кольцо было слишком маленьким, чтобы спрятать внутри что-то сложное. Так что по идее, если там было нечто, я или отец уже должны были это найти. Но кошачий глаз продолжал хранить свой секрет, и единственным примечательным местом было то самое черное пятнышко, на которое, однако, нельзя было нормально посмотреть. Ну естественно, я вызвал Анну и, повернув кольцо камнем вверх, отправил паучка прямо в него. Отец, вздрогнув, видимо от эха энергии потока, тоже перевел взгляд на кошачий глаз. Анна аккуратно просунул переднюю часть тельца в отверстие кольца и, глядя его глазами, я смог увидеть, что черная точка была на самом деле не точкой, а малюсенькой дырочкой, из которой в следующее мгновение на Анну рухнула тончайшая иголочка, пробив его сотканный из энергии хитин. «Твою мать!» — рявкнул я, отбрасывая кольцо в стену. Однако сделал я это все-таки недостаточно быстро. Через связь с Анном я отчетливо ощутил растекающееся по его тельцу онемение. По идее это было невозможно. Яды в принципе не могли действовать на проводника потока, так как он не был живым. Хотя на самом деле нет. Существовал один тип ядов, способных подействовать на Анну. Яды, воздействующие на энергию потока. Например, в процессе разработки ритуала я почти случайно наткнулся на комбинацию ингредиентов, которые при правильных обработке и смешивании, а потом при превращении в аэрозоли в дыхании по идее должны были временно лишить человека возможности поглощать поток из окружающего воздуха. Или, другой пример, в клане Антарис, откуда родом был Нимпус, хранился сверхсекретный рецепт невероятного яда, способного разрушить ядро потока и в одночасье уничтожить десятилетия человеческих усилий. Тем не менее, после первой импульсивной реакции, вызванной тем, что я разделялся нам не только зрение, но и слух и осязание и, разумеется, почувствовал, как игла входила ему в спину, хотя боли это и не вызвало, на моем лице заиграла ехидная ухмылка. Ан был соткан из потока, но его основой был не он. Базой для проводника служил аспект Заавува, сила, находящаяся за гранью человеческого понимания. По сути, единственным способом наверняка уничтожить она была убить меня. При этом негативные эффекты, воздействующие на проводника, мне никак не передавались. Ну, за исключением каких-нибудь особенных сенсорных эффектов, условных светошумовых гранат. А потому я мог без особого волнения проследить за тем, что происходило с Аном, чтобы понять, что за яд был в кольце. Что произошло? Отец подскочил в ответ на мой крик, но я остановил его. Нормально, жить буду. Но внутри кольца была игла с ядом, среагировавшая, видимо, на энергию потока в теле Ана. Подойдя и подняв кольцо с пола, отец внимательно всмотрелся в тончайшую иголочку. «Да», — протянул он. «Хорошо, что я давно знал, что оно теперь мне уже даже на мизинец не налезает, и я не стал пытаться пихать в него пальцы. А с твоим проводником все будет в порядке, что-то он бледнеет». Ан и правда бледнел, вернее, тускнел. Энергия потока в его тельце стремительно исчезала под воздействием отравы, причем не рассеивалась в окружающее пространство, а будто бы пожиралась самим ядом. В конце концов Ан полностью рассеялся, а на стол упало несколько капелек слегка зеленоватой жидкости, тускло светящейся от высокой концентрации энергии. «Ты знаешь какой-нибудь яд, который рассеивал бы поток в теле, как бы абсорбируя его?» «Точно не уверен», — покачал головой отец, «но похоже на убийцу мечты». «Пафосно и неспроста. Этот яд, если ввести его в тело в достаточном количестве, навсегда блокирует для человека возможность использовать поток. Он укореняется в теле, поглощая энергию и одновременно усиливаясь за ее счет, и вывести его становится практически невозможно. Однако он эффективен только до уровня вихря, так как потом можно просто изолировать яд, манипулируя потоком. То есть он действенен только на самых начинающих», — поморщился я. «Тогда такое название вполне оправдано. Отличный подарок, Пайра. Убийца мечты работает только на тех, кто уже добрался до уровня штиля», — задумчиво произнес отец. «Даже если бы ты надел кольцо на палец и даже если бы тебя укололо, яд бы просто растворился в твоем теле и со временем вышел естественным путем». Я развел руками. «Судя по тому, что механизм отреагировал на поток, кольцо должно было стать чем-то вроде перестраховки. Если бы я однажды каким-то образом все-таки сумел обойти дефект своего тела и начать практиковать поток, яд должен был начисто обрубить для меня всякие шансы на прогресс». «Ага, седатив для введения в кому, убийца мечты, отец», — тяжело вздохнув, сложил руки в замок и прижал им затылок. «Зачем Пайра это все делала? Даже если она тебя не любила так, как любила твоих братьев и сестер, творить подобное с собственным ребенком. Ты бы без зазрения совести продал меня на опыты в институт клана, если бы не мои угрозы», — хмыкнул я. «Опыты — это, конечно, страшно звучит», — недовольно буркнул отец, «но так как Ан, чисто энергетическая сущность, привязанная к твоей душе, физически ты бы вряд ли пострадал». Мне очень хотелось продолжить этот спор, но момент был немного неподходящим. «Ладно», — я махнул рукой, — «не о том. Скажи лучше, правдивы ли те слухи, согласно которым это Пайра виновата в том, что я прикован к креслу? Зачем это тебе? Скажи, отец, какой теперь смысл хранить ее тайны? После того, что она сделала, после того, что произошло, не лучше ли раскрыть все карты, чтобы, возможно, стать на шаг ближе к разгадке?» Он нахмурился, повернулся ко мне спиной, сделал пару шагов к выходу из комнаты, потом развернулся. «Да, правда, но немного не так, как ты думаешь». «Как тогда?» «Я знаю эти слухи о том, что Пайра якобы устала от материнства. Это ложь. Когда стало известно, что она беременна в очередной раз, вами с Арханом, Пайра радовалась, казалось, больше всех, даже больше, чем во все предыдущие разы. Однако потом выяснилось, что это снова близнецы, и в ней произошла перемена, которую я не могу понять до сих пор. Она стала беспокойной, не спала ночами, все время о чем-то думала, настолько напряженно, что не замечала, даже когда я окликал ее по три раза. А потом в какой-то момент вдруг пропала из особняка на два дня, ничего не сказав и не предупредив. Подозрительно. Я тоже так думал. Вернее, не знал, что думать. Даже заподозрил ее в измене. Затем она вернулась и заявила, что после вас двоих больше детей у нас не будет. Никаких объяснений я так и не добился, после чего, собственно, мы и начали отдаляться. А потом родились вы. Архан родился здоровым, а ты — с дефектом. Да, Пайрони призналась, но я знал ее достаточно долго и достаточно хорошо, чтобы понять, то исчезновение было связано с твоими ногами. Вероятно, она отправилась куда-то в надежде, что ей помогут избавиться от одного из зародышей, но что-то пошло не так. Да, протянул я, что-то в этом всем определенно было. Я чувствовал, что все странности, произошедшие за последнюю неделю, были напрямую связаны с только что рассказанной отцом историей. Однако для того, чтобы собрать полную картинку, недоставало нескольких важных кусочков пазла, из-за чего Пайра выглядела какой-то полубезумной, связавшейся с неизвестной организацией ради расправы над собственным ребенком, появлению которого изначально была невероятно рада. «Можешь вытащить все лишнее из кольца?» – спросил я у отца. «Конечно», – кивнул он. Через минуту на столе рядом с кошачьим глазом лежали та самая тоненькая игла и под стать ей трубочка из дорогого и редкого пластика. «Механизм внутри я сломал, расплавил и запаял им же отверстие», — пояснил отец. «Теперь это просто кольцо». «Хорошо», — кивнул я, надевая его на большой палец левой руки. «Будешь его носить, а почему нет?» Пожал я плечами. «Это все-таки мне завещано. Или хочешь его вернуть?» «Нет уж, спасибо», — невесело хмыкнул отец. «Не после того, что случилось. На всякий случай. Наше соглашение же в силе?» «Не совсем. Я уже хотел начать возмущаться, но отец меня остановил. Я не в том смысле. Погоди. Я много думал после смерти Пайры. И я признаю, что во многом тебя недооценивал и относился соответствующе, не собираясь даже брать в расчет твои другие таланты. И также признаю, что мы уже вряд ли сможем стать настоящими отцом и сыном. Для этого поздновато». Я фыркнул. «Начало многообещающее. Я не расскажу об Ане главной ветви, позволю тебе и дальше работать на львиной арене, даже помогу, в разумных пределах, чтобы не привлекать нежелательного внимания. Но теперь не из-за твоих угроз, а потому, что убедился, что ты уже способен по-настоящему помочь мне выследить тех, кто убил Пайру, и отомстить. Я понимаю, что для тебя это не лучшая мотивация, но также понимаю, что ты найдешь в этом всем свою выгоду, и немалую. Поможешь мне с этим?» Вот это уже было по-настоящему многообещающе. Вот, значит, каково это было, заслужить признание отца. Не скажу, что я был впечатлен или особо растроган, но его предложение, ни как возможной разменной монете в делах с главной ветвью, ни как ущербному сыну, а как равному определенно согрело мою душу на пару градусов. «Партнеры», — ухмыльнулся я, протягивая Рогану и Фригул руку. Он хмыкнул в ответ, а затем с уверенностью пожал руку Лирану и Фригулу. «Партнеры, одна проблема была решена. Можно было больше не переживать о том, что отец меня сдаст главной ветви. Хотя, к сожалению, участь отправки в институт клана никуда не делась, так как это решал не он. Следующий же на повестке дня, причем буквально, была проблема встречи со своими старшими братьями и сестрами на поминальном ужине. Какие-то из них были ко мне совершенно равнодушны, какие-то были слишком взрослыми, чтобы иметь обо мне хотя бы примерное представление. Но были и такие, на фоне кого и Васитаном могли сойти за невинных овечек. И со всеми ними мне предстояло не только сидеть за одним столом, но и провести остаток дня в долгих светских разговорах. Избежать этой участи было невозможно, так как это означало бы неуважение к покойной, показывать которое на широкую аудиторию пока было рановато. Потратив остаток дня за практикой потока, я с помощью близнецов переоделся в неудобный, слишком тесный костюм, и на лифте спустился в главную залу особняка. Что же, пообщаемся с родственничками. Глава 16. Ужин прошел в неожиданном спокойствии. Похоже, смерть Пайры, бывшей для большинства присутствующих все-таки куда больше матерью, чем для меня, все-таки сказалось на братьях и сестрах куда больше, чем я думал изначально и, вероятно, больше, чем они сами хотели бы показать. К тому же определенный эффект произвела речь отца в начале ужина, строгая и лаконичная, как и всегда, но при этом наполненная искренней горечью. Правда, судя по этой же речи, Роган и Фригул скорбел не по той женщине, что нашли с перерезанными венами в их общей спальне, а по той, кого он когда-то встретил и в кого влюбился без памяти. Цинично, возможно, но в данном случае у меня бы не повернулся язык как-то острить над этим. Тем более, что теперь это был мой деловой партнер. Однако ужин закончился, все сидевшие за десятком тяжелых столов переместились в приемную залу, где обычно проводились разные приемы и рауты, и о смерти Пайры все как-то резко забыли. Ну, или старательно сделали вид, что забыли. По традиции поминальный вечер предполагался исключительно для ближайших родственников покойного. Более масштабное и официальное мероприятие почтения памяти, на которое смогут прийти все желающие, должно было произойти через несколько дней. Так что за столом не было даже Ригана и Рианы, только отец и мать Пайры, приехавшие из семьи Амгенуби, муж покойный, а также их с Пайрой 39 детей. Вообще детей у них было 45, считая меня, но двое из них служили на фронте и не смогли вернуться вовремя, один работал в институте клана, куда собирались отправить и меня, над каким-то секретным проектом, из-за чего не мог покинуть стены института, а еще трое давно погибли. В результате даже без лишних родственников и гостей народу было немало. Причем если не считать тех, кто еще проходил свои 3 года, ну и, разумеется, нас с Арханом, остальные могли не видеться друг с другом по многим месяцам и даже годам. Потому поминки очень быстро превратились во вполне обычный светский вечер, с разговорами, обменом историями, смехом, хвастовством и прочим подобным. Я, как и всегда на подобных мероприятиях, припарковался у стеночки с бокалом морса и внимательно разглядывал толпу. И не просто так, в отличие от прошлых раз, когда все присутствующие усиленно старались делать вид, что меня не существует, на этот раз ко мне так или иначе оказалось привлечено немалое внимание. Во-первых, разумеется, было кольцо кошачьего глаза, завещанное мне и сейчас поблескивавшее с моего большого пальца. Во-вторых, была история о том, как отец защищал особняк от неизвестных вторженцев, таская меня за собой на энергии потока. В-третьих, отправка на подработку на львиную арену, чего не удостаивались и многие более талантливые дети отца. А еще за ужином отец во время краткого опроса всех детей а-ля «Как твои успехи?» не проигнорировал меня, как делал это обычно, а спросил также, как и всех остальных, и внимательно выслушал историю о моем знакомстве с Нимпусом. В теории в этом не было ничего такого, он никак меня не выделял и уделил ровно столько же внимания, сколько и остальным. Но в этом и было дело. Всем сразу же стало ясно, что по какой-то неизвестной причине младший и самый бесполезный сын неожиданно обрел некоторую благосклонность главы семьи. Для чего отец это сделал, было понятно. Чтобы я стал его партнером в расследовании смерти Пайры не только на словах, но и на деле, мне, помимо хорошей соображалки и вырисовавшейся на фоне моего рождения тайны, необходимы были и сила, и определенное влияние. Силу мне должен был дать Ан, это было скорее вопросом времени. Но вот насчет влияния все было куда сложнее. Отец не мог начать закидывать меня деньгами, объявить любимым сыном, наследником, начать знакомить с важными людьми и так далее. Во-первых, и Фригул по-прежнему оставалась побочной ветвью, и вопросы с наследованием и всем подобным не решались в кабинете отца, а поступали из главной ветви. Все-таки помимо того, что глава побочной ветви должен был быть одарен в контроле потока и достаточно умен, он также должен был быть лоялен клану. Во-вторых, слишком резкая смена моего статуса могла спугнуть или дать ненужные намеки убийцам Пайры. С учетом того, что она с немалой долей вероятности растрепала им все о моем проводнике потока перед тем, как ей перерезали вены, это могло оказаться чревато очень серьезными последствиями. Ну и в-третьих, подобная смена отношения на 180 градусов могла возмутить остальных детей отца, привыкших к тому, что я, никто и звать меня никак, и как будто бы ему не должно было быть до этого никакого дела. Но ведь с их недовольством придется столкнуться мне, а не ему. Уравнивание нас всех, с другой стороны, привело не к возмущению, а к недоумению и интересу. И для затравки это было самое то. Правда, это не отменяло того факта, что общаться с родственниками мне хотелось минимально. Но тут уж ничего не поделаешь. И хотя бы можно было подстелить соломки, продумав заранее, с кем и о чем стоит или не стоит говорить. Благо, 2/3 из них можно было по большей части игнорировать, поскольку даже с учетом всех обстоятельств сами они вряд ли бы снизошли до разговора со мной. Из гордости, презрения, предубеждения или боязни опозориться. Из оставшейся же 1/3 отдельное внимание стоило уделить лишь 5. Для остальных хватило бы классических острот. Не слишком высокий мужчина с русыми волосами, как у меня и Пайры, но лицом почти точь-в-точь отцовским. Самый старший из всех, первый сын семьи, Гарпаны Фригул. В этом году ему было уже 46, и у него были собственные дети уже моего возраста. Предрасположенность к контролю потока у Гарпана была посредственная. Повыше, чем у Архана, но не намного. Так что о позиции преемника отца ему можно было даже не мечтать. Однако острый ум и деловая хватка привлекли к нему внимание главной ветви даже несмотря на отсутствие таланта. Сейчас он руководил крупнейшим филиалом частного наемнического корпуса семьи в одном из главных городов королевства. С ним мы пересекались, по очевидным причинам, очень редко, а разговаривали и того реже. Но даже по тем немногим беседам, что у нас были, и по тем его разговорам, что я просто слышал, можно было сделать однозначный вывод. Гарпана стоило опасаться. Он занимал нынешний пост потому, что это был ограниченный главной ветвью потолок. Подняться выше без достойных навыков контроля потока было невозможно технически. Однако это не значило, что Гарпан не мог или не желал большего. Наоборот, уверен, если бы ему представилась возможность взобраться хотя бы на полступеньки повыше, ради нее он был бы готов сделать абсолютно что угодно, в том числе предать и даже убить. А его предпринимательская жилка наверняка уже сигналила о том, что я, так или иначе, могу стать для него такой возможностью. Вторым, на кого следовало обратить внимание, был Шейрон, седьмой сын и одиннадцатый ребенок отца. Высокий, статный, впитавший лучшие черты внешности от обоих родителей, с лучшим талантом к управлению потоком из всех братьев и сестер, позволившим ему заинтересовать даже главную ветвь, а также достаточно умный, чтобы этим интересом умело грамотно пользоваться, он, вне всяких сомнений, был тем самым сыном маминой подруги. А еще он был почти однозначно утвержденным кандидатом на роль следующего главы семьи Ифригул. Если Ива или Итан, единственные, чей талант был сравним с талантом Шейрона, не покажут за свои 3 года чего-то выходящего за рамки нормы, скорее всего, из главной ветви поступит официальный приказ и Шейрон сменит отца на посту главы семьи. Следующими были Герата и Лирана, сестры-близняшки, 30-я и, соответственно, 31-я в семье. Им было по 25. Талант к потоку у них был, но далеко не такой выдающийся, чтобы его как-то выделять. Главными силами парочки было кое-что другое.